Он указал головой в сторону Янковской. «И заберите с собой ту особу», — сказал он. «Незачем оставлять ее здесь. Сдадите в особый отдел». Он опять обернулся к Лунякину. «Товарищ Лунякин, попрошу». Пилот и штурман подошли к Янковской, подняли ее как мешок и довольно бесцеремонно сунули в машину. «Товарищ там, забирайте автоматы, гранаты и лезьте на крышу», — сказал Железнов. «А я останусь на вышке». Штам поднял автомат. «Пожми ему руку», — сказал Железнов. Я простился со Штамом и пошел к старушке. «А теперь торопись», — сказал Железнов. «Поцелуемся». Мы поцеловались. Я отвернулся и, не оглядываясь, побежал к машине. И почти тут же услышал выстрелы. Сперва несколько одиночных выстрелов, а затем частую непрекращающуюся стрельбу. Стреляли где-то в отдалении, за оградой. Выстрелы раздавались со стороны поля, но потом стрельба послышалась и со стороны дороги. Я прислушался и вернулся к Железнову. «Слышишь?» — спросил я. «Что это может значить?» «Наши!» — закричал Виктор. «Тут неподалеку действует одно партизанское соединение. Им послали приказ подойти и обеспечить операцию. Следовательно, получили». Кажется, не было в этой войне момента, когда нельзя было бы ощутить плеча товарища. «Значит, порядок!» — воскликнул я. «Теперь и ты можешь с нами!» «Нет, не значит!» «Никто не разрешал мне покидать Ригу», — сердито откликнулся Виктор. «И вообще, товарищ майор, почему вы нарушаете приказ? В машину, на самолет, и попрошу больше не задерживаться». Я не мог не подчиниться и побежал обратно к машине. Однако на сердце у меня стало как-то спокойнее. «Давай, давай, майор, теперь дорога каждая минута», — сказал Лунякин. «Что там за стрельба?» «Партизаны», — объяснил я. «Специально, чтобы обеспечить нашу операцию». «Добро», — довольно сказал Лунякин, — «сейчас рванем». Мы проскочили аллею и помчались через луг к самолету. Стрельба становилась все ожесточеннее, видно, бой завязался всерьез. Специальные части напоролись на неожиданное сопротивление. Я тормознул прямо с хода. Штурман подбежал к машине. «Долгонько». «Ладно», — сказал Лунякин. «Ребят в сторожке не осталось?» Штурман помотал головой. «Тогда по местам». Летчики очень спешили. Янковскую бросили внутрь. Подсадили меня. Через несколько минут мы оторвались от земли. Когда мы набирали высоту, до нас донесся глухой взрыв. Вскоре мы уже не слышали ничего. Впервые с момента выезда из Риги я взглянул на часы. Мне казалось, что прошло бесконечно много времени. На самом деле все наши перипетии заняли немногим более часа. Мотор рычал все яростнее. Лунякин набирал высоту. Я нащупал в кармане свой сверток и почувствовал, как во мне нарастает желание поскорее от него избавиться. Земля под нами пропала совсем, и мы взмыли в черное бездонное небо.